Глава 10. Вторая встреча. Неожиданности и определенность. Город ложился спать, вставший неожиданно по летнему душной ночи. Щелкали замки в дверях и на оконных решетках. Лязгали засовы, ложась в свои гнезда. Руки женщин быстро задергивали плотные занавеси в окнах, тушили свет, чтобы ни один луч не проник в щели. Тихо, стараясь не скрипеть половицами, расходились по комнатам жители, давно думающие только о том, чтобы проснуться утром. На стенах кресты Спасителя, щиты Мэд Макса и обереги, заговоренные в дальних деревнях. Дети натягивают одеяло на головы, понимая, что по улице ходит зло. Отцы с сильными узловатыми пальцами загоняют патроны в старые дробовики, потускневшие пистолеты и револьверы, ставят поближе к кроватям топоры, кувалды, дубины. И, закрывая глаза, погружаясь в тревожный сон, они помнят, что до сих пор никому не помогали ни святые образа, ни оружие. Смогут ли те, кто приехал к городу на больших броневиках, вернуть им спокойный сон, спасти семьи, дать возможность не бояться? Никто не знает этого, но всем хочется верить. Мерлин спокойно шагал по тротуару. Варяг, идущий, как обычно, чуть сзади, молчал, внимательно смотря по сторонам. Они снова были там, где были всегда. Только в этот раз были улицы незнакомого города, а не какие-то новые подземелья, лабиринты бывшей канализации, закоулки брошенных военных баз, пустые коробки разваливающихся деревенских домов. А в остальном практически ничего не поменялось. Ночь, которая была для них привычней, чем день, адреналин в крови, надежная тяжесть оружия, запах оружейной смазки и позади еле уловимое движение напарника. Все как обычно. Не прибавить, не убавить. И даже высокая четвероногая тень, идущая рядом, тоже привычна. Норд, высоченная овчарка-волкодав, приученная к их с варягом двойке, и сегодня бывшая самым главным козырем. Таким же, как и три его собрата, идущие с остальными чистильщиками. Псы всегда были полезны, хотя очень немногих удавалось приучить не бояться. Большинство сходило с ума от одного только запаха тварей, становясь бесполезным грузом и обузой. Те немногие, что все-таки справлялись, превращались в ходящую драгоценность. «Может, сегодня получится перехватить тварей до того, как вновь прольется кровь?» «Это необходимо. И если будет нужно, то Мерлин готов мерить шагами ночные улицы столько, сколько потребуется для полного уничтожения серых». «Командир!» Голос волка в ушах, спокойный и невозмутимый. «Мы пройдемся с Чунгой до склада в конце 7-й улицы. У нас пес немного волнуется». «Понял. Кот. Кувалда. Страхуйте ребят». «Есть». Кот сегодня чуть нервничает. Напарник до сих пор в лазарете, а Кувалда, несмотря на всю надежность, немного не тот парень, кого ему хотелось бы иметь рядом на работе. Мерлин и Варяг уже в третий раз проходили по одному и тому же маршруту. Толку пока не было, мысли в голову лезли разные, от озлобленных до совершенно бредовых. Но рациональных все же было больше. Постепенно Мерлин начал склоняться к тому, чтобы организовывать засаду. Вот только количество людей. Фактически, они могли бы перекрыть не более 4 улиц из 10. И то, исходя из 2 удобных перекрестков. А в старой части города улицы хоть и были относительно прямыми, но во дворах царил хаос, превративший их в джунгли из сараев, подсобок, туалетов и прочих проделок хозяйственных жителей. Хотя попробовать все же стоило. Командира группы смущало, что убийства горожан происходили не только на улицах. Понятно, что это был наиболее легкий способ для подземных жителей. Но как сюда вписываются полностью вычищенные квартиры и дома после кровавых останков? Это все-таки необычно, даже учитывая большой опыт чистильщиков. С подобным приходилось встречаться всего несколько раз, охотясь на высших мутантов и некоторые виды некроформ. Здесь же, если исходить из данных, полученных инженером после изучения трупов, такого и в помине не было. «Остановимся!» Варяг замедлил шаг. «Да, давай вон туда отойдем!» Мерлин ткнул пальцем в сторону прохода между двумя невысокими домами. «Там какая-то мансарда открытая, что ли, была. Залезем да посмотрим, что к чему». «Хорошо». Варяг повернул в указанную сторону. Скользнул в тень между домами, не разгоняемую слабым светом уличных фонарей. Проход был небольшим и заканчивался глухой стеной, уложенной из кирпича. Перекинув автомат на спину, чистильщик подпрыгнул, ухватился за кованую решетку, подтянулся и перевалился через ограждение. «Давай собаку!» Он наклонился вниз, прочнее упершись ногами в металлические прутья. Мерлин аккуратно подхватил пса под мягкое брюхо, сейчас закрытое проклепанной глухой попоной, и поднял вверх. Пришлось напрячься. Норд был крупным и тяжелым псом. Четвероногий чистильщик подъем перенес спокойным, осматриваясь по сторонам умными желто-карими глазами и вывалив язык. Оказавшись на балконе, спокойно растянулся у ног варяга, чуть подняв морду вверх и втягивая воздух. Мерлин так же быстро, как и напарник, оказался наверху. Посмотрим. Старая часть города, улицы с невысокими домами, куда каждой ночью приходит страх. Сейчас на мостовой лишь несколько человеческих фигур, массивных и угловатых из-за амуниции и оружия в сопровождении четвероногих теней. И где-то здесь же, осторожно и аккуратно стелясь вдоль темных стен, прячась в тенях, обходя старые через 2-3 горящие масляные фонари, крадутся те, кто приходит во тьме. Дом совсем небольшой, в 3 комнаты. Фасад с облупившейся голубой краской, тяжелые ставни, чердак с заколоченным изнутри люком. Женщина, еще недавно молодая и красивая, а сейчас разом потерявшая и юность, и привлекательность. Тяжелая работа в мастерской лаков и красок, 3 детей. Старшая, единственная дочь, уже начала помогать ей там же, задыхаясь от паров ацетона, морилки и эмали. 2 младших сыновей сейчас крепко спали в дальней комнате, первый раз за неделю досыта накормленные, отмытые куском дешевого мыла, купленного на рынке. Обе женщины перебирали купленную у толстой торговки крупу. Небольшой мешочек плохого риса, высокая бутыль подсолнечного масла, 2 краюхи хлеба, лук, соль, спички, травяной чай. И денег осталось совсем немного, всего 5 серебряных с обрезанными краями, кругляшей и горсть медиков. Вот и все. Мать автоматически убирала в сторону рассмотренную крупу, насыпала еще и начинала сначала. Дочь, сдувая постоянно попадающие в глаза длинные волосы челки, смотрела на нее жалеючи, переживала. Она помнила, как хорошо было в семье до смерти отца. Как радостно мать ждала его с шахты, как братья повисали на нем, сильном, высоком, пахнущим табачищем и здоровым мужским потом. И тогда у нее была своя комнатка под крышей с незаколоченным оконцем, украшенным треснувшим цветным витражом. Отец нашел его на развалинах старого завода управления, принес домой и бережно, осколок к осколку, вставил вместо обычного стекла. Было. Все это было так давно. Волк, сидящий на перевернутом деревянном ящике, спокойно смотрел в проулок. Чунга, прислонившись к выщербленной стене, страховал тыл. Они так же, как и командир группы, решили подождать. Внезапно лохматый пес Ермак тихо зарычал. Второй раз за ночь. Только теперь более злобно, глубоким, нутряным рыком. И встал, широко расставив лапы. Шерсть на загривке медленно поднялась, отцвет фонаря блеснул на оскаленных клыках. «Похоже, начинается», — волк сплюнул. «Мерлин, готовность! Раз!» Тень возле старого деревянного сарая ожила, соткалась во что-то более плотное, чем темнота вокруг, шагнула вперед. И еще, и еще. Беззвучными шагами, быстро и неумолимо, твари потекли в сторону слабо освещаемых городских улиц. Там ждали свежие и горячие тела, кровь и плоть тех, кто не доживет до утра. «Был бы жив отец», — женщина всхлипнула ладонью, смешала перед собой обе кучки, перебранную и грязную. «Господи, ну почему? Почему? Мама? Ну что, мама? Что, мама? Да за что же все это нам-то?» Она продолжала, заводясь все сильнее и сильнее, закрыв лицо руками и уткнувшись в столешницу. Худенькие плечи задрожали. Дочь встала, обняла ее, прижавшись щекой к теплой, пахнущей дешевым мылом макушке. Вздохнула и пошла на небольшую кухню поставить чайник на конфорку. Тук, тук, тук. Что-то коротко постучало в дверь дома с заколоченным чердаком. Мерлин с варягом бежали по улице, стараясь не выдать себя лишними звуками. Рядом мягко несся Норд, уже почуявший запах тех, за кем они вышли охотиться. «Быстрее, быстрее в ту сторону, куда сейчас направлялись двойки волка и кота!» А те, уже объединившись, не могли позволить себе нестись, чтобы не вспугнуть, не дать рассеяться в сгустившейся тьме непонятным тварям, приходящим по ночам. Даже псы, кудлатый Ермак и подтянутый короткошерстный Грей не рычали, лишь скалили зубы, ведя впереди четырех человек. Десяток темных фигур, матово отблескивающих выступающими частями тел, сгрудились у двери старого невысокого дома. Одна тварь тихонько постучала черным когтем по рассохшимся, но все еще натежным доскам двери. Тук-тук-тук-тук. Девушка, стоящая на слабо освещенной кухне, прижала к груди кувшин с водой. По коже бежали мурашки, на спине к разом вспотевшей коже прилипла ткань. Сердце бешено колотилось в груди. Тело, повинуясь глубоким внутренним инстинктам, вжималось в неширокую щель между стеной и высокой печкой-голанкой. В уши тихо и страшно входило то, что слышалось из-за незапертой двери. «Розочка, Розочка, открой быстрее!» «Это ты? Дорогой, откуда, как?» «Не время, за мной гонятся! Стража, стража!» «Да-да, я открываю, уже открываю! Чертов засов! Дети, дети, папа вернулся! Дети! А-а-а!» Мерзкий звук, ужасный в своей жуткой натуральности. Скрик, удар, что-то мягко чавкает, хрип и еле слышный стон. Тяжелый приглушенный стук, как будто мешок с песком завалился на пол. Пол скрипит под весом тех, кто входит в дом. Еле слышно скрежет чем-то острым по доскам, переходящий в клацанье, как от целой стаи собак, попавших внутрь. Одна, вторая, третья. Тени мелькают в падающем свете из первой комнаты. Девушка понимает, куда они сейчас идут, чуя свежий детский запах из спальни. Она вжимается в свой угол, закрывая рот ладонью, стараясь не издать ни звука. Зубы стучат друг от друга, как кастаньеты заезжих актеров, летом выступавших на ярмарке. Дверь на кухню приоткрывается, скрипя.